о царь нашего века и времени, ты тот, в чьей милости я вырос, и у меня есть для тебя великий совет. И если я его от тебя скрою, я буду сыном прелюбодеяния. Если же ты прикажешь его открыть тебе, я открою его». И царь, которого встревожили слова визиря, спросил его: «Что у тебя за совет?» И визирь отвечал: «О благородный царь! Древние сказали: кто не думает об исходе дел, тому судьба не друг. И я вижу, что царь поступает несправедливо, жалуя своего врача и того, кто ищет прекращение его царства. А царь был к нему милостив и оказал ему величайшее уважение и до крайности приблизил его к себе, и я опасаюсь за царя». И царь, встревожившись и изменившись в лице, спросил визиря: «Про кого ты говоришь и на кого намекаешь?» И визирь сказал: «Если ты спишь, проснись. Я указываю на врача Дубана». «Горе тебе, — сказал царь, — это мой друг, и он мне дороже всех людей, так как он вылечил меня чем-то, что я взял в руку, и исцелил меня от болезни, против которой были бессильны врачи. Такого, как он, не найти в наше время нигде в мире, ни на Востоке, ни на Западе, а ты говоришь о нем такие слова. С сегодняшнего дня я установлю ему жалование и выдачи, и назначу ему на каждый месяц 1000 динаров. Но даже если бы я разделил с ним свое царство, и этого было бы поистине мало. И я думаю, что ты это говоришь из одной только зависти к этому врачу, и ты хочешь его смерти. А я стану после этого раскаиваться, как раскаялся царь Ас-Синбад, убивший сокола. Прости меня, о царь времени». «А как это было?» — спросил визирь.